мы пили водку из хрустального бокала. А кто-то пел, а кто-то с дамой танцевал. И сквозь окно высокая звезда мерцала. Мы пили только то, что доктор прописал. А лучше 40 раз за здравие, чем один за упокой. Мою истерзанную душу весели гармонь. Ласкает ноздри легкий сигаретный дым. Короче, вот так хорошо сидим. Мы пили водку из граненой за афганцев, за мариманом, что не всплыл, за погранцов, за тех, кто выжил и под Грозным, кто остался, девчонок наших и опять за мужиков. А лучше 40 раз за здравие, чем один за упокой. Мою истерзанную душу весели гармонь. Ласкает ноздри легкий сигаретный дым. Короче, вот так хорошо сидим. Брат, поговори же, и пусть не так уж и весела у нас судьба. В России мы с тобой живем, а не в Париже. Так будем родину любить и все дела. А лучше 40 раз за здравие, чем один за упокой. Мою истерзанную душу весели гармонь. Ласкает ноздри легкий сигаретный дым. Короче, вот так хорошо сидим. Послушай, Леха, верю, будет все неплохо, и нам фортуна улыбнется, не сбежит. Но чтоб с удачей нашей не было подвоха, фортуне тоже надо поскорей налить. А лучше 40 раз за здравие, чем один за упокой. Мою истерзанную душу весели гармонь. Ласкает ноздри легкий сигаретный дым. Короче, вот так хорошо сидим. Короче, вот так хорошо сидим. Короче, вот так хорошо сидим.